Наша совесть, не ваша совесть, полна, вольна, о всем забыв, дети, сами пишите повесть дней своих и страстей своих. Соляное семейство Лота, вот семейственный ваш альбом. Дети, сами сводите счеты с выдаваемым за садом градом, с братом своим не дравшись, дело чистое твое, кудряш, ваш край, ваш век, ваш день, ваш час, наш грех, наш крест, наш спор, наш гнев. В сиротские пелеринки, облаченные отродясь, перестаньте справлять поминки по Эдему, в котором вас не было. По плодам и видам не видали, поймите, слеп, вас ведущий на панихиду, по народу, который хлеб ест и вам его даст, как скоро из Медана да на Кубань. Наша ссора не ваша ссора, дети, сами творите брань дней своих.